да? Какого Берковича? Я посмотрел в объектив камеры кристально чистым взором первоклассника, воровавшего варенье, а у самого нехорошо что-то сжалось внутри. Сейчас появится четырехрукий монстр. Вообще, какую мокруху вы мне клеите? Ты чё несёшь? Последняя фраза прозвучала вполне приблотненно заполошно, аж самому понравилось. Я весь сжался в предчувствии начала активных действий. Фу, как нехорошо! Укоризненно протянул голос. Ну разве будет бывший офицер так разговаривать? Может, все-таки хватит придуряться? Это у меня просто сегодня настроение такое, вот и развлекаюсь с тобой. Давай уточним кое-что. Ты с видеоплеером обращаться умеешь? Включи-ка запись. Я растерянно посмотрел по сторонам и вдруг увидел, как во встроенном шкафу неслышно отъехала в сторону панель, открыв видеодвойку Panasonic. «Милее!» — подбодрил невидимый хозяин. «Кассета уже стоит. Нажми на кнопочку «плей». «Сам знаю». Почему-то огрызнулся я и, подойдя к шкафу, протянул руку, чтобы нажать на кнопку. Но в этот момент экран телевизора ожил, и по нему побежали зигзаги и какие-то расплывчатые круги. Я чуть не отдернул руку. «Проверка на эмоциональную устойчивость», — радостно сообщил голос. «Хорошо. Прекрасно владеешь собой, Пак. Только ты присядь, присядь», — мягко посоветовал голос. «А то грохнешься еще от удивления. И не делай глупостей. У нас, естественно, есть дубль, а за порчу казенного имущества мы тебя накажем, если вдруг... чего?» Я послушно опустился на диван, ожидая увидеть какую-нибудь гадость. По всей вероятности, у них на меня какая-то компра, которой они собираются воспользоваться для черт знает там чего. Хоть убей меня, Бог, не помню, чтобы такого противозаконного я совершил, чем бы можно было меня давить. Кровь внезапно ударила мне в голову и бешено запульсировала в висках. Сердце комком скакнуло к горлу и застряло там, не давая дышать. На экране очень четко, как будто освещенный невидимой лампочкой, возник знакомый подъезд. Некто, изогнувшись, устанавливает что-то на нижней ступеньке, затем поворачивается, и неожиданно, как удар, во весь экран мое лицо с капельками пота на лбу, почему-то жутко красными глазами и таким же кроваво-красным ртом. Вурдалак. Вот я выглядываю из подъезда, воровато озираюсь по сторонам и укладываюсь поперек входа. Затем на экране пошли зигзаги и расплывчатые силуэты, и опять отчетливо, ярко, в кадре появился Беркович, попытался перешагнуть через меня. Палка поперек дверного проема, внезапный удар обеими ногами. И в четыре раза медленнее, видимо, невидимка как-то управлял видяшником, падение Берковича. Сказать, что я был ошеломлен, значит ничего не сказать. Я был сломлен, растоптан, в общем, уничтожен. Могущественный незнакомец молчал, вероятно, давая мне возможность проникнуться. Трудно было поверить, что кто-то мог просчитать ситуацию с четко распланированным и подготовленным актом ликвидации, вычислить момент исполнения и профессионально заснять его на видеокамеру, в условиях почти полной темноты. Я знал, что существуют приспособления для ночных съемок, но чтобы кадры получились такими впечатляющими... Да, я проникся. Только вот с кем же я имею дело? Если это одна из группировок, почему мне дали возможность безнаказанно убрать банкира, который для них очень много значил? А если не группировка? Что же это такое, черт побери? Не ФСК же? Они, полагаю, не стали бы спокойно наблюдать, как совершается убийство. «Ну что, Бак, как тебе кино?» — довольно спокойно спросил голос. «Не будем больше заниматься тестированием. Мы не группировка и вообще к братве отношения не имеем. А кто такие, знать тебе не обязательно. Эта акция с устранением Берковича была просчитана задолго до того, как сама идея пришла тебе в голову. Ситуация вполне ординарная. Не буду распространяться. Я всего лишь администратор. У нас работают хорошие аналитики, которые еще задолго до твоего так называемого озарения предположили, что события будут складываться именно так, а не иначе.